Глава 7. Рамзес Великий, Хеопс и другие. Время господства арабов в Египте называют владычеством гиксосов или царей-пастухов. Оно продолжалось около 300 лет. Наконец, цари фивские с немалыми усилиями освободились от власти гиксосов. После изгнания гиксосов, которые, кстати, привнесли колесницы военное дело, Египет сделался независимым, и египетские государства соединились в одну монархию. Цитата. «Завоевание было не таким уж кровавым и разрушительным, как описывали мелодраматически настроенные египетские авторы. Правители гиксосов быстро и всесторонне ассимилировались в египетской культуре, включая иероглифическое письмо, египетский царский титул и поклонение старым богам. В особенности они почитали Сета, врага Осириса. Можно объяснить это сходством Сета с одним из их собственных богов, но тогда это был не самый тактичный выбор. Культура гиксосов не ясна. Ранее им приписывали керамику определенного типа и некоторые формы земляных укреплений, но относительно обоих этих элементов имеются некоторые сомнения. Определенный вклад в развитие Египта гиксосы внесли в области военного дела. Они познакомили египтян с колесницами, запряженными лошадьми, а также составными луками, которых в Египте прежде не видели. Барбара Мерц, американский египтолог. В период времени, который последовал за изгнанием гиксосов, Египет достиг высокой степени развития. Было построено множество памятников, развалины которых и ныне свидетельствуют о развитии промышленности и могуществе египетского народа. Города в дельте Нила и Гептонамиде, в Среднем Египте, росли и укреплялись. Мемфис был окружен стенами и рвами. Потом было выкопано много каналов для сообщений и для того, чтобы оградить жителей от наводнений Нила. Также примерно в это время была построена большая часть пирамид, этих каменных гор, которые до сих пор приводят в восхищение путешественников. После изгнания гиксосов, которые рассеялись по пескам Аравии, египтяне начали мстить Азии за свои потери. Гиксосов изгнали из Египта воины, и они воспользовались одержанными победами, чтобы усилить свою власть. Успехи ободрили их, и они вышли из Египта под предводительством царя Сезастриса. Примечание. Он же Рамзес Великий, а Сезастрисом его называли греки. Тот построил флот в Аравийском заливе, покорил арабов, живших по берегам этого залива, пошел в Эфиопию и Ливию. Потом он двинулся на восток, дошел до Евфрата, Тигра и даже до Инда, а может быть и дальше, за Инд. Он покорил огромные территории, но его господство было недолговечно, потому что как только Сезастрис возвратился в Египет, тотчас побежденные им народы перестали ему повиноваться. Однако Сезастрис основал колонии в побежденных странах, и некоторые из них существовали еще при Геродоте. Сезастрис, он же Рамзес II Великий, правил приблизительно в 1279-1213 годах до нашей эры. После него трон наследовал его сын Ферон, потом Протей, современник Троянской войны, Рапсинит, Хеопс и Хефрем. Что же касается Рамзеса Великого, то при подсчете выясняется, что из 16 его сыновей 7 были рождены Нефертари и Иситнофред, в то время как матери остальных 9 сыновей неизвестны. Из 9 принцесс только 3 были дочерьми 2 главных жен, остальные 6, а затем и все последующие дети царя были рождены наложницами, имена которых остались неизвестными. Жрецы прокляли Хеопса и Хефрема. Геродот в своей истории написал так. «Хеопс вверг страну в пучину бедствий. Прежде всего он повелел закрыть все святилища и запретил совершать жертвоприношения, затем заставил всех египтян работать на него. Так одни были обязаны перетаскивать к Нилу огромные глыбы камней из каменоломен в Аравийских горах, через реку камни перевозили на кораблях, а другим было приказано тащить их дальше, до так называемых Ливийских гор. 100 000 людей выполняли эту работу непрерывно, сменяясь каждые 3 месяца. 10 лет пришлось измученному народу строить дорогу, по которой тащили эти каменные глыбы. 10 лет продолжалось строительство этой дороги и подземных покоев на холме, где стоят пирамиды. В этих покоях Хеопс устроил свою усыпальницу на острове, проведя на гору Нильский канал. Сооружение же самой пирамиды продолжалось 20 лет. А Хеопс, в конце концов, дошел до такого нечестия, по рассказам жрецов, что, нуждаясь в деньгах, отправил собственную дочь в публичный дом и приказал ей добыть некоторое количество денег, сколько именно жрецы, впрочем, не говорили. Царствовал же этот Хеопс, по словам египтян, 50 лет, а после его кончины престол наследовал его брат Хефрен. Он поступал во всем подобно брату и также построил пирамиду, которая, впрочем, не достигает величины Хеопсовой. Пирамида Хефрена находится рядом с пирамидой Хеопса, и ее высота на 12 метров меньше высоты пирамиды Хеопса. Суть же претензии жрецов заключалась в том, что раньше египетские цари считали себе за честь построить храм, но братья Хеопс и Хефрем стали исключением. Они тоже строили, но не храмы, а памятники самим себе и своему тщеславию. Это единственные 7 чудес света, сохранившиеся до наших дней, и самое древнее из них. Возраст пирамиды оценивается примерно в 4500 лет. Пирамида Хеопса сегодня имеет высоту примерно 136,5 метров. Площадь ее основания составляет 53 тысячи квадратных метров, 5,3 гектара. Периметр основания 922 метра. Объем пирамиды примерно 2,58 миллиона кубических метров. Средний объем каменных блоков 1,147 тысячных кубического метра. Средняя масса каменных блоков 2,5 тонны. Самый тяжелый каменный блок весит около 35 тонн. Количество блоков усредненного объема 1,65 миллиона. Согласно подсчетам, общий вес пирамиды около 4 миллионов тонн. Количество слоев, ярусов каменных блоков 210 на момент постройки. Сейчас слоев 203. Жрецы были возмущены, и вскоре Египет подпал под власть эфиопин, призванных, без сомнения, жрецами против воинов. Последний из эфиопских царей, царствовавших в Египте, был Сабакон. После себя он поручил правление касте жрецов, и на трон заступил жрец вулкана Сетес. Этот царь, говорит Геродот, пренебрегал кастой египетских воинов, как будто вовсе не нуждаясь в них. Он даже обижал их и отнял у них земли, пожалованные прежними царями, каждому по 12 отборных участков. После этого пошел войной на Египет сильным войском Санахариб, царь арабов и сирийцев. И вот египетские воины отказались выступить в поход, а царь-жрец, доведенный до отчаяния, вступил в святилище и стал с рыданиями горько жаловаться на свою тяжкую участь перед кумиром божества. Когда царь так рыдал, напал на него сон, и во сне предстал ему Бог и, ободряя его, сказал: «Пусть царь, ничего не боясь, идет на арабское войско, он, Бог, сам пришлет ему помощь». Ободренный этим сновидением, царь взял с собой египтян, готовых следовать за ним, и разбил стан в Пелусии. Впрочем, никто из воинов не пошел с царем, но только мелочные торговцы, ремесленники и разный сброд с рынка. Когда они прибыли в Пелусии, то ночью на вражеский стан напали стаи полевых мышей и изгрызли их колчаны, луки и рукоятки щитов. Так что на следующий день врагам пришлось безоружными бежать, и множество врагов пало. Фараон Псаметих I царствовал в Египте 54 года, примерно в 664-610 годах до нашей эры. Он отметился тем, что покончил с раздробленностью и восстановил независимость Египта, сбросив ассирийское иго. Псаметиху наследовал сын его, Нихао. Он первый хотел соединить Нил с Аравийским заливом, и он начал строить канал, который Дарий, персидский царь, велел копать во второй раз. Канал этот был так широк, что 2-3 ремы, судно с тремя рядами весел, могли спокойно разойтись. Когда эти работы были начаты при Нихао, там погибло 120 тысяч египетских работников. Но потом царь приказал остановить работы, потому что оракул объявил ему, что он работает для варваров. Египтяне называли варварами всех тех, кто не говорил на их языке. В результате Нихао, оставив это предприятие, обратился к военным подвигам. Он повелел построить столько же кораблей на Средиземном море, сколько на Аравийском заливе. Во времена Геродота еще можно было видеть следы верфей, где строили эти корабли, а по сухому пути он водил своих воинов против сирийцев и завладел значительным городом Сирии Катидисом. Наконец, после 17-летнего царствования Нихао умер, оставив престол своему сыну Псаметиху II. Тот воевал с Нубией, находившейся в долине Нила между первым и шестым порогами, то есть севернее нынешней суданской столицы Хартума и южнее египетского Асуана. А потом вавилонский царь Навуходоносор во главе своей армии вторгся в Палестину в январе 588 года до нашей эры и осадил Иерусалим. Однако Псаметих умер 8 февраля того же года, вскоре после возвращения из похода в Нубию, так и не успев послать обещанную иудеям помощь. После Псаметиха 19 лет правил его сын Априй, который увеличил жалования и привилегии наемникам, что вызвало недовольство воинов-египтян. Они подняли восстание, и это привело к гражданской войне 570-567 годы до нашей эры. Восставшие выбрали себе нового фараона Амасиса. В последовавшей битве Априй потерпел поражение, но Амасис не сверг его с престола, а сделал своим соправителем, игравшим, однако, весьма незначительную роль. Впрочем, Априй не смирился и попытался бежать на одном из своих кораблей, но был настигнут и казнен своими же сторонниками. Удивительно, но Амасис распорядился похоронить своего врага с царскими почестями. После гибели Априя Амасис стал единоличным правителем Египта. Он правил примерно в 570-526 годах до нашей эры. Царствование фараона Амасиса – последняя эпоха цветущего состояния Египта. Но Амасис умер в 526 году до нашей эры, а потом не прошло и 6 месяцев, как его сын был брошен в темницу Камбисом II, старшим сыном персидского царя Кира Великого. И что удивительно, египтяне потерпели тогда поражение из-за своего преклонения перед котами и кошками. Войска персидского царя Камбиса II и войска фараона Псаметиха III встретились в 525 году до нашей эры у пограничного города Пелусия. Но персы не умели штурмовать укрепленные города и были вынуждены остановиться у стен Пелусия, с древнейших времен защищавшего подступы к Египту и называвшегося ключом Египта для выхода и для входа. Однако персидский царь прекрасно знал о господствовавшем у противника культе котов и кошек, которых в Египте почитали божествами. Следует отметить, что у древних египтян за причинение вреда котам и кошкам полагалась смертная казнь. И зная это, царь Камбис II повелел каждому идущему впереди солдату нести кота или кошку так, чтобы они были хорошо видны. Когда армия персов двинулась вперед, защищенная такими живыми щитами, фараон Псаметих III не осмелился приказать открыть стрельбу, и египтяне, не имея возможности использовать свои меткие копья и стрелы, вынуждены были сдаться без боя. Впрочем, коварный Камбис, официально провозглашенный фараоном Египта и основавший новую династию, вскоре поплатился за свое вероломство. Весной 522 года до нашей эры в Египет из Азии стали доходить тревожные слухи о появлении на персидском престоле некоего самозванца. Камбис спешно двинулся в Персию для подавления восстания, но по пути он погиб при весьма загадочных и подозрительных обстоятельствах. Во всяком случае, Геродот утверждает, что Камбис умер, умертвив себя. Он якобы в ярости вскочил на коня, но при этом отпал наконечник ножен его меча, и обнаженный меч рассек ему бедро, а через 20 дней Камбиса не стало. Тем не менее, Египет был покорен персами, и владычество персов продолжалось 200 лет. Наконец, в 332 году до нашей эры Египет был завоеван Александром Македонским. При разделе же империи этого выдающегося завоевателя Египет достался одному из его полководцев – Птолемею. А потом династия Птолемеев царствовала в Египте до 31 года до нашей эры, то есть до времени покорения страны римлянами.